Глава 21. Состязание «Меч без щита» закончилось выигрышем Ансуа. Второе место занял Ан Луан. У черного барона оказалось 2 золота, но Ан Ариан дышал ему в затылок. Впереди оставалось 2 состязания. Все может измениться. Виктор ехал к мельнице. Позади на солидном расстоянии двигались Нарп и Пестер. Они видели состояние командира и не хотели мешать ему разговорами. Еще не вечерело, но солнце уже было готово быстро спуститься по невидимой лесенке. Воздух из-за избыточной влажности казался слишком теплым и неподвижным. Внезапно Антипов остановился и обернулся, поджидая товарищей. «Съедем к реке прямо сейчас», — сказал он, когда те приблизились. «А потом будем подниматься вдоль нее. Мне нужно кое-что проверить». «Что, Ролд?» — спросил Нарп на правах приятеля-сверстника. «Надо навестить одного паромщика. Выяснить, кто он такой и куда делся. Мне с утра задали такую задачку. Поехали». Виктор махнул рукой, показывая направление. Он только что вспомнил Манелла. Когда примирение между ними состоялось, Манелл сообщил, что прибыл на турнир, чтобы заполучить приз. Он понимал, что сильно опоздал и уже не сможет набрать достаточно колец, чтобы оказаться победителем, но это его не беспокоило. С присущей ему прямотой Манелл заявил, что заполучит меч любой ценой, даже если ради этого придется прикончить счастливчика чемпиона. Хотя, если обойтись без кровопролития, то он, Манелл, отдаст за призовое оружие небольшой баронский замок. Виктору не понравилось услышанное. Ему самому был нужен меч, а такой сильный претендент на приз только портил все планы. Антипов без труда нашел знакомый обрыв. Троица всадников спустилась к воде, но остановилась, не доезжая до глинистого берега. Не было ни парома, ни паромщика. «Не нужно приближаться, я хочу посмотреть следы», — сказал Виктор. Он спешился, его примеру последовали остальные. Антипов осторожно пошел по водянистой глине. Он видел отпечатки своих ног и копыт лошадей, но следов паромщика обнаружить пока не смог. «Помочь, Ролд!» – прокричал Нарп. «Скажи, что ищешь, мы тоже поищем». Виктор, не отвечая, наклонился над узкой глубокой ямкой. «Идите сюда!» – позвал он товарищей. «Это же след от шеста, не так ли?» Оба воина подошли поближе. «Да!» – ответил Пестер, тоже наклоняясь. «Похоже на след от какой-то палки. Точно не лошадь и не нога. Шест, да, скорее всего шест, если здесь был паром». «И был и не был», – задумчиво ответил Виктор. «Видите мои следы? Теперь ищите чужую ногу, босую. Утром со мной здесь был еще всадник, но он не спешивался». «На лошади с маленькими копытами», – рассмеялся вдруг Нарп. «Он что, ехал на жеребенке?» «Хорошо, что не на боевом слоне с юга», – мрачно ответил Виктор. «С него бы сталось. Просто внимание привлекать не хотел. Нашли что-нибудь?» «Здесь», – произнес Пестер, показывая на следы рядом с кромкой воды. «Вот босая нога, и вот тоже». Антипов подошел и кивнул. «Да, размер подходит. Нога взрослого мужчины. Если есть отпечаток ноги, то и человек был. Любопытно». «А это что?» Нарп нагнулся и поднял что-то с земли. «Смотрите, серебряная монета. Интересно, кто ее здесь бросил? Или паромщик уронил?» Виктор помрачнел еще больше, когда взял монетку из рук Нарпа. «Уронил», — медленно произнес он. «Я ему дал, а он уронил». «Так это твоя монетка, Ролд?» – удивился Нарп. «Похоже на мою. Есть еще что-то необычное. Смотрите внимательнее». Но больше ничего не было найдено, лишь следы и монетка. Впрочем, Виктору хватило и этого. «Надо будет еще с местными поговорить», – сказал он, садясь на лошадь. «Вдруг они что-то знают о паромщике. Но сейчас поспешим. У меня очень насыщенный вечер». Отряд из 3 человек поехал по траве вдоль берега и против течения реки. Погода слегка изменилась. Подул ветер, и влажный застоявшийся воздух двинулся, тяжело обтекая лица всадников. Мельница показалась вскоре, точнее то, что от нее осталось. Жалкие развалины, утыканные топчащими досками, будто почерневшая от старости огромная подушечка для иголок швеи. Когда предбанник схлопнулся, рухнула и мельница. «Интересно, как здесь можно было что-то найти?» – произнес Виктор, слезая с лошади. «Да и знать бы, что искать! Как выглядит этот сафот? Какой-то черный ком!» «Придется разбирать доски?» – без энтузиазма поинтересовался Нарп. «Надо будет, разберешь. Что за разговоры?» – возмутился Пестер. «Подождите разбирать, дайте осмотреться», – ответил Виктор. Он подошел поближе к трухлявому обломку, туда, где когда-то был вход. Одна из балок валялась поодаль от остальных. Она надломилась, обнажив мягкую коричневую сердцевину. Антипа подошел вдоль развалин, изредка пиная ногой доски. Они слегка сдвигались, поскрипывали, но больше ничего не происходило. «Где же искать?» — Виктор опять задал резонный вопрос. «Неужели всю эту рухлядь придется растаскивать?» «Да, у меня нет времени». Тунеядец Нар принес одобрительный кивок. «Дескать, да, раз времени нет, то можно не трудиться. Смотрите!» — вдруг воскликнул Пестер. Виктор и Нар повернулись. Рука старого воина показывала на балку, которая валялась вдали от развалин. «Что?» — Антипов хотел спросить, что заметил Пестер, но осекся. За балкой двигалось что-то мелкое. Виктор подошел поближе. Он был насторожен, не зная, что собой представляет этот сафот. Но рука, привычно легшая на рукоять меча, расслабилась. «Котенок», — сказал Антипов, рассматривая маленькое тельце, едва заметное в высокой траве. «Черный котенок». Нарп и Пестер тоже приблизились к балке. «Непонятный он какой-то», — сказал старый воин. «Двигается рывками. Видите? Это и есть сафот». «Больной», — заключил Нарп. «Больной кошак. Таких надо сразу убивать, чтобы не мучились». Котенок действительно перемещался рывками. Замрет на секунду, сделает шаг, вновь заврет и еще шаг. «А глаз-то у него нет», — заметил Пестер. «Слепой. Как есть слепой». У котенка, конечно, были глаза, но белые, без зрачков и радужной оболочки. «Странный зверь», — произнес Нарп. «Страшный», — поправил Виктор. «Не странный, а страшный. Наверное, он таким и должен быть». «И что теперь с ним делать?» — не унимался Нарп. «Взять с собой, что ли? Он в замке всех напугает». Внезапно котенок приподнял голову, уставился на Виктора тем, что у него было вместо глаз. «Жуткий зверь», — подытожил Пестер. «Хорошо еще, что маленький, а то...» В это время котенок прыгнул. Виктор не успел даже вздрогнуть, как котенок прыгнул и исчез. «Где он?» — спросил Антипов, оглядываясь. «Куда делся?» Пестер не сводил с командира глаз. «Знаешь, Ролд, — тихо сказал старый воин, — мне показалось, что он прыгнул в тебя». «В меня?» — удивился Виктор, взирая на свою совершенно нормальную грудь. «На одежду, что ли?» «Нет, тебя. Запрыгнул внутрь. Через доспех». «Это шутка?» — Антипов осекся. Он почувствовал себя так, словно проглотил мыльный пузырь. «Эти пузыри ведь такая штука, что их глотаешь, осознавая, что они исчезнут, растворяются без следа, но одновременно ощущаешь их в животе. Словно они не исчезли, не растворились, а все еще там, где-то в желудке, переливаются, сверкая боками в темноте». «Что с тобой, Ролд?» — Пестер встревожился. «Тебе худо?» Виктор сам не знал ответа на этот вопрос. С одной стороны терпимо, а с другой как-то вот как-то необычно, с мыльным пузырем внутри. «Наружу!» — сказал он. «Что?» — не понял Пестер. «Сафот, наружу!» — повторил Виктор. «Фью!» — Нар присвистнул. На траве вновь появился черный котенок. Так он был чуть больше, чем прежде, и двигался лучше, более плавно. «Он вроде вырос!» — с сомнением сказал Пестер. «А как это, Ролд? Как вышел-то?» «Не знаю». Виктор присел на корточки, чтобы рассмотреть котенка получше. «Слушается он меня, что ли? Когда я думаю? Или говорю?» «А ты проверь», — посоветовал Нарп, тоже усаживаясь на корточки. «Зверь хоть и малый, но потешный, вдруг послушается. Любовные записки носить будет, мышей ловить». «К бревну», — сказал Виктор, — «иди к бревну». Котенок развернулся и, подняв хвост, пошел к поломанному брусу. Остановился, принюхился или сделал вид, что принюхился. «Царапни бревно», — произнес Антипов, делая движение растопыренными пальцами. «Вот так. Цап-царап». В воздухе взмыли опилки. В бревне за несколько секунд образовалась глубокая дыра. Крупный опилок опустился Нарпу на плечо. «Так это», — сказал он, растерянно хлопая глазами, — «письма-то он ведь и не донесет». «Нельзя ему письма доверять, Ролд. Разорвет или сожрет. Разве что деревянное. Не, и деревянное нельзя». «Бревно хоть и гниловато, но лучше железное, Ролд. Железное письмо донесет». «Чушь не пари», — произнес Пестер. «Железных писем не бывает». «А коты такие бывают?» — парировал Нарп. «Говорите ближе к делу», — сказал Виктор. Ему не нравилась растерянность товарищей, которую они хотели спрятать за многословностью. Антипов еще не знал всех возможностей этого сафота, но решил выяснить потом, постепенно. Бог страха ведь сказал, что тот еще будет расти. «Можно все-таки спросить, Ролд, бегать он умеет?» Нарп решил задать важный вопрос. «Если ты на лошадь, а он за тобой, угонится? Или так и будет в тебе ездить? Кстати, как это? Как ты себя ощущаешь?» «Мне кажется, что он был не во мне», — ответил Виктор, «а прошел через меня совсем другое место. Я до сих пор чувствую мыльный пузырь, хоть вот котенок вон бегает. Этот пузырь, наверное, ощущение прохождения». «Какой пузырь?» — удивился Нарп. «Не суть важно», — махнул рукой Антипов. «Поехали. Время поджимает. Заодно проверим, может он бегать или нет. Его вообще проверять надо». что он может, а чего нет. Но этим займемся позже. У Виктора были обширные планы на этот вечер. Сначала посетить графиню, а потом с помощью Синхая провести ритуал. Вдруг повезет, и Антипов станет наконец магом. Ему этого очень хотелось. Выяснилось, что котенок от лошадей не отставал. Сначала он семенил своими маленькими ножками, постепенно удаляясь, а потом делал огромный коронной прыжок и вновь оказался рядом. «А что он жрет-то?» — вслух размышлял Нарп. «Мы его вообще прокормим, а? А вдруг он мясо не ест? Или ест, но человеческое? Ну, тогда плохо дело». «Ну, ничего. Я предлагаю начать его кормить слугами этого Анкатеа. У него столько слуг, что их надолго хватит. Да и сам Анкатеа не совсем худой, из него получилась бы неплохая колбаса. Можно тогда запас делать. Как ты думаешь, Роуд, этот кот колбасу не побрезгует? А то некоторые избалованные коты едят только свежие». «Замолчи ты, наконец», — сказал Виктор. «Или езжай подальше, обсуждая эту свою колбасу с Пестером. Я думаю о предбанниках». Мысли Антипова постоянно возвращались к предбанникам. Ему казалось, что это в этом ключ ко многим разгадкам. Даже теперь, когда рядом семенил Сафот, размышления волей-неволей перескакивали на злополучные предбанники. «Что ты думаешь о предбанниках?» — спросил неугомонный Нарп. Виктор тяжело вздохнул, но ответил. «Думаю, почему, если первый предбанник существует уже долго, два других появились только сейчас? Вот что любопытно». У Нарпа, конечно, не было ответа на этот вопрос, и он, наконец, погрузился в молчание. Однако мысли Антипова следом переключились на более приятный и понятный предмет. «Скоро можно будет попробовать стать магом иным путем». Несмотря на скепсис Киали, Виктор считал, что попытка не пытка. Перед въездом в замок решено было спрятать котенка. Белые глаза многих бы удивили. Сафот скаканул и исчез. На этот раз Антипа почти ничего не почувствовал. Видимо, пузырь был связан с новыми ощущениями, к которым быстро вырабатывается привычка. Виктор решил сразу же отправиться к графине, а потом уже заняться своими делами, а именно ритуалом, о котором рассказывал Синхай. Антипову хотелось напомнить девушке о себе как можно чаще, к тому же накопилось кое-какие вопросы. Наш герой предусмотрительно достал медальон из кошеля и постучал в дверь. Открыл Веретта. «Ее сиятельство сейчас занята», — сказала она. «Господин Анариант, приходите позже». «Мой визит не займет много времени», — улыбнулся Виктор, который чувствовал себя настолько уверенно, что уже не собирался отступать ни на шаг. «Возьмите, я это нашел». Антипов протянул медальон. Верет осторожно взяла его и скрылась за дверью. Раздался изумленный возглас графини, дверь вновь распахнулась. «Войдите, господин Анриант!» Виктор слегка улыбнулся и вошел. Он не ошибся в своих предположениях. Медальон представлял для графини ценность. Лосанна в сине-голубом платье сидела за столом, разглядывая медальон, который держала в руках. Перед ней на столе лежала стопка бумаг. Каждый лист из этой стопки был покрыт черными буквами, записями Веретты и собственноручными пометками графини. Пачка листов и была пресловутым списком, который Лосанна завела, чтобы сортировать кандидатов на ее руку. Верхнее положение занимала страничка с именем Женара. На ней был поставлен жирный вопрос. Сразу под этой страницей лежала другая, посвященная Роуту. Там было целых три знака. Короткое «нет», уже зачеркнутое, «вопрос» и неуверенный маленький восклицательный знак. «Где вы взяли этот медальон, господин Анриант?» Лосанна была столь возбуждена, что не позволила Виктору даже поклониться. «Почему вы молчите? Отвечайте, отвечайте же!» «Нашел за очагом у себя в комнате», — неторопливо ответил Антипов, смакуя удовольствие от разрумянившихся щек графини. «Точнее, нашел Рикста, мой слуга. Он уронил монету, полез за ней. Она укатилась в какую-то щель и...» Виктор красноречиво развел руками. «А в той щели еще что-то было?» — быстро спросила Лосанна. «Увы, нет. Только этот медальон. Мы проверили», — произнес мужчина. Верета посмотрела на госпожу, но Лосанна не ответила ей взглядом. Она пыталась открыть медальон. «Он туго открывается», — сказал Виктор. «А вы его сумели открыть? Что там?» Прекрасные зеленые глаза пытливо уставились на него. «Портрет», — произнес Виктор, замолчал. «Чей портрет?» «Да не тяните же, говорите, говорите, господин Ориант». «Лисы». «Что?» — графиня наморщила лобик. «Лисы? Рисунок лисы? Не рисунок, а портрет. Миниатюрный портрет очень хорошего качества, видимо, написан с натуры». «Не может быть!» Лосанна от избытка чувств выронила медальон. Он упал с глухим стуком рядом со стопкой бумаг. «Может, ваше сиятельство. Позвольте, я покажу». Антипа подошел к столу и взял медальон, не упустив возможность взглянуть на верхний лист, посвященный Женару. Медальон быстро открылся в ловких сильных руках. Он вновь перекочевал к графине. Глаза Лосана широко распахнулись, на лице застыло удивление. Виктор знал, что увидит девушка. Внутри медальона, на роскошном зеленом кресле, сидела лиса, обмотав хвост вокруг графской короны, лежащей тут же на сиденье. Портрет был великолепного качества и изобиловал мельчайшими деталями. Когда Виктор впервые его увидел, то просто обалдел. Он не ожидал встретить такого мастерства, но это была почти фотография. «А что, лиса вам знакома?» Антипа пришел взять дело в свои руки и вывести Лосана из состояния ступора. «И я так полагаю, ваш герб связан именно с этим животным?» «Что?» – рассеянно ответила девушка, словно просыпаясь. «А, да, да, господин Риант, герб связан с лисой. Но я никогда не могла подумать, что это правда, что лиса действительно существовала». «Ой, наверное, это очень интересная история», – мягко сказал Виктор. «Но вы удивились и обрадовались еще до того, до лисы». «До лисы?» – не поняла графиня. «Ну да, когда вы держали медальон, еще не зная, что там внутри, вы держали его как какую-то драгоценность. Простите, конечно, за любопытство, но мне бы хотелось знать, что именно я нашел». Лосана на мгновение задумалась, но потом ответила решительно. «Конечно, вы имеете право знать, господин Анриан. Это не просто медальон. Это ключ от семейной сокровищницы». «Вероятно, эта сокровищница до сих пор не открыта?» – предположил Антипов. «Если так, то ценность находки очень велика, поэтому даже боюсь представить размеры вашей благодарности». Виолетта ахнула. Щеки графини покраснели еще больше. «Что вы имеете в виду, господин Анриант?» – как можно более строгим голосом спросила Лосана. «Ничего особенного», – невинно ответил Виктор. «Я ничего не прошу. Меня устроит пустяк. Сущий пустяк. Поцелуй, да. Я буду вполне удовлетворен». Виолетта фыркнула, стараясь держать смех. Лосана пошла пунцовыми пятнами. «Вы ухаживаете за дамами с поразительной наглостью», — сказала она, на секунду забыв о медальоне. «Впрочем, вот вам моя рука». Графиня царственным жестом протянула руку, и Антипов не заставил себя ждать. Он мягко поцеловал тонкие пальцы, а потом, словно спохватившись, сказал: «А вы видели, какие замечательные цвета на том портрете? Позвольте, я вам покажу. На них нужно смотреть на свету. Вот так». Виктор взял медальон из рук графини, развернул его по направлению к окну, и когда Лосана повернула голову, чтобы что-то там рассмотреть, поцеловал ее прямо в губы. Она не сразу оттолкнула его. Антипов мысленно считал секунды. Прошло гораздо больше, чем нужно для девушки, чтобы прийти в себя от неожиданности. «Клянусь, это ее первый поцелуй!» — мысленно воскликнул он. «И достался он мне! Победа, господа! Победа!» Лосана дышала тяжело, словно через силу. Она отвернулась, чтобы спрятать сияющие глаза. О, эта девушка чувствовала, что стоит показывать мужчине, чего нет. Несмотря на двусмысленную ситуацию, мудрость не оставила ее. Если бы графиня была обнажена, то предпочла бы сначала скрыть сияние на взоре, а лишь потом закрыть чем-то наготу. «Не делайте так больше, господин Анриант», — наконец сказала Лосана, поворачиваясь. «Вы и так уже сделали почти невозможное». «Постараюсь закончить дело и совершить невозможное», — ответил Виктор. «С вами нельзя разговаривать серьезно», — покачала головой графиня. «Хотите посмотреть на сокровищницу? Мы ее попробуем открыть вместе. По дороге я расскажу вам о лисе». «Очень хочу», — Антипа приложил руку к сердцу. Он говорил сущую правду. Внутри него звучала ликующая музыка, знакомая каждому мужчине, кто хоть раз добивался взаимности от девушки, которая ему безумно нравится. Дорога к спиральной башне казалась Виктору вечности. Он жадно хватался за каждую секунду, смотря на графиню, идущую впереди. Девушка же иногда оглядывалась и даже останавливалась, неутомимо рассказывая обещанную историю. Эту историю лисе мы не будем приводить полностью со всеми ее интонациями, свойственными молодой женщине, которая пытается скрыть восторг от общества мужчины. Изложим ее вкратце. Оказывается, все началось давно, около 400 лет назад. Тогда известный герой Ролаа был еще молодым и ленивым балбесом. Графиня такого не говорила прямо, но именно так понял Виктор, который изредка отрывался от безделья лишь ради победительного участия в турнире или какой-нибудь местной войне. Потом возвращался к ничего не деланию, будучи лишен тщеславия и каких-либо целей, что очень нетипично для детей богов. Его интересовало лишь фехтование, на все остальное он внимания не обращал и в конце концов скатился чуть ли не к нищете. Однако, когда умер один из родственников, Ролаа по линии матери, ситуация изменилась. Рола стал первым графом Ан-Мерреа и въехал в замок, доставшийся по наследству. Этот вот замок, в котором Виктор находился сейчас. Провел в нем буквально пару ночей, а затем появилась лиса. Откуда она взялась, никто не знал, но новый владелец замка с ней не расставался. Его постоянно видели сидящим в обществе лисы, куда-то идущим в обществе лисы, даже разговаривающим с ней. Конечно, лиса не отвечала, но люди поговаривали, что лиса не лиса вовсе. Дело в том, что этот зверь мог неожиданно исчезать, к тому же очень любил огонь. Из-за лисы замок был освещен со всех сторон. В коридорах на каждом шагу пылали факелы, большой трапезный зал был перестроен, чтобы сделать огромный камин. Говорили также, что если на эту лису посмотреть сквозь огонь, то лиса исчезала, а на ее месте стояла женщина с ярко-рыжими волосами. Так или иначе, но после встречи с лисой Рула изменился. Он стал уделять внимание денежному вопросу, разбогател, приобрел большое влияние, а потом начал создавать армию. Сначала все считали, что герой готовит поход против короля, собирается примерить на себя корону, настолько он стал тщеславным. Армия росла, столицы явно беспокоились, а боги никто не выказывали своего отношения к происходящему. В конце концов, Рола двинул войска на столицу. Они быстро разгромили королевскую гвардию и даже трехруких, вошли в город, но вместо того, чтобы идти на дворец, неожиданно повернули к главному храму Зантелла. Жрецы даже толком не поняли, что происходит, так быстро их всех перебили. Рола с верными людьми прорвался в обиталище Зантелла, но по роковому стечению обстоятельств бог виноделия там был не один, а с союзниками. Разгорелся жестокий бой. Силы Рола не могли противостоять сразу нескольким богам. Он получил серьезную рану и бежал. Обычно ранения, не вызывающие мгновенную смерть, не страшны героям. Но там было нанесено божественным оружием и требовало длительного лечения. Куда скрылся Рола, неизвестно. Однако он исчез, а замка никто не штурмовал. Об этом деле просто постарались забыть. Пропала и лиса. От Рола осталось лишь несколько вещей, включая меч, безделушки и сокровищницу. Лосана сказала, что ни за что бы не выставила меч в качестве приза, если бы в ее роду оставался хоть один мужчина. Но рот угас. Если новый владелец замка принесет новое имя, скоро деяния славного Рола перестанут передаваться из уст в уста его прямых потомков. Рассказ почти завершился, когда графиня и Виктор подошли ко входу в спиральную башню. Около железных дверей стояли двое стражников с короткими копьями. Лосана кивнула воинам и принялась отпирать замок своим ключом. Виктор прислушивался к щелканию отворяемого замка и думал об этом рассказе. Крепла его уверенность в том, что между давними событиями и тем, что происходит сейчас, есть какая-то связь. Доказательств не было, но нервная дама, интуиция, просто вопила о том, чтобы он остановился и подумал. Взвесил все, собрал факты воедино и только потом принимал какие-то решения. Антипов почитал интуицию. «Ваше сиятельство?» – спросил Виктор, когда графиня отвлеклась от замка и сделала приглашающий жест внутрь спиральной башни. «Скажите, а этот Рола, полубог-получеловек, все-таки чьим сыном был?» «А вы разве не знаете?» – удивилась Лосана. «Он был сыном Норо, владыки мертвых. Статуи Норо редки в нашем королевстве, да и хорошо. Он держит в руках такой уродливый меч, меч палача».